получилось, но... Эй, русский, сука, спиня, тварь, сука, ты сначала жопу подмывать научись, ебанашка ты... Эй, ты, блядь, черножопая макака, блядь, ты с дерева давно упала? Иди нахуй, твою мать. Эй, блядь, ебаный, грузи, сука, блядь. Ты иди в зоопарк обратно, ебаный в рот, ты почему, сука, с дерева слез? Эй, на дерево быстро, сука, драная. Ебал, пусть, и бананы доставай оттуда, пидорас. Эй, давай, давай, ебаный. Да. Эй, давай, давай, ебать. Тебе сказали на дерево залезать, блядь, и бананы доставать оттуда, ебаный в рот. Вот твоя работа настоящая будет. Вот сюда подъезжай, вот так на дерево. Дерево быстро полез. Твою, твою мать. На дерево полез, сука, драная. Эй, русский, сука, сука. Балабол, сука, баландер. Слушай, ты, сучка, блядь, черножопая, ты че сюда названиваешь, ты пидорас? Я на парашу поставлю кнопку. Я пидорасов нахуй не принимаю, ты петух, недоебанный, блядь. Скажу, мусорскую.